мефистофельскую фразу. «Ну, не могу же я их всех!» Он не был Дон Жуаном. Эти дешевые сладострастники видны каждой женщине издали и стоят 3 копейки. От них настоящие бабы шарахаются. Ефремов просто проявлял снисходительность. В него была влюблена вся Москва, вся Россия и не только женщины. Не могу сказать, что к нему стояла очередь. Я этого не знаю. Представляю, что в кулуарах говорили обо мне. Я была одним из его драматургов больше 10 лет. Да и пусть. Недавно один режиссер с театральной прямотой спросил, а правда, что он тебя любил? Да нет, это было выше. Священная дружба, так надо сказать. Церемонная, щепетильная. Потрясающе деликатный, нежный, тактичный человек в общении со своими драматургами. С Рощиным и Гельманом мужское братство, со мной сама галантность. Сирано де Бержерак была его последняя театральная работа. Надо сказать, что в Москве многие режиссеры были обижены на меня. Каждый в свое время. Виктюк, Арцебашев, Гинкас, Фокин. Чудный список. Захаров, как я уже упоминала. С Эфросом и Любимовым я сама поклялась не разговаривать. Толстоноговскому театру я запретила меня ставить. В Риге, в тогдашнем театре Адольфа Шапиро, была та же история. Сняла одну уже поставленную пьесу. Это была плохая пьеса. Кровавые дела, однако, творились. Самое интересное, что во всех этих конфликтах я считала, что защищаю интересы театра. Ефремов был исключением. К нему я относилась иначе. Он помог моему ребенку, как помогал и всем. Любовь мужчины к женщине не такая уж великая и не такая уж бессмертная вещь. Есть штуки и побессмертней. Театр. Театр. Гиблое место. Зачарованный дом, куда тянет актера, не всегда зрители. Где живет рой этих золотых пчел по собственному биологическому закону, царство абсолютного монарха. Говорят, все театры таковы. Олег Николаевич к тому же был прекрасен, знаменит, богат, умен, талантлив, очаровательно галантен, как старый гусар. Хозяин судеб театральных людей к тому же. Многие к нему прорывались. Да, может, ничего и не было, сплетни. Театр раздувает каждый жест и трактует любую фразу в нужном направлении. Театр любил и ревновал своего главного и требовал трагических фактов. А семейная жизнь рушится чаще всего, разбившись о быт. Та самая лодочка любви, упомянутая Маяковским перед смертью. Перед смертью Ефремов затосковал о своей бывшей жене, потребовал ее вызвать в театр, чтобы она работала с ним. «Мне она нужна. Это поколение мне нужно». Он увидел ее работу со студентами в Мелехове на фестивале в Чеховском музее и восхитился. Но Аллы Покровской не было в России. Она вернулась только на его похороны. Он никогда не женился больше именно потому, что не хотел обижать ее. Так говорят в театре. А там люди понимающие. Последний месяц своей жизни он много работал, репетировал «Сирано де Бержерака», даже пообедал в ресторане, был в прекрасном настроении, хотя задыхался, как всегда. Выдержал панихиду по Ангелине Степановой. Сказал прощальное слово, хотя и не хватало воздуху. Накануне врач обещал ему еще полгода жизни. Ефремов обрадовался. Он планировал закончить «Сирано»,